Запись 9. Пластырь для сердца. Дорогой дневник. Или глубина моей депрессии была не так велика, или Павел Дмитриевич хороший психолог, или еще что, но мне стало легче. Я уже могу дышать без боли в груди, не задыхаюсь от истерики и гнева. Из женщины, которая всерьез задумывалась над вопросом, а стоит ли дальше жить, я трансформировалась в женщину «жизнь такая дерьмовая». Я, конечно же, не излечилась за один день, но все же некоторые улучшения заметны. Сейчас расскажу, какие. Во-первых, я стала спать, а не впадать в кому на ночь. У меня теперь вполне обычный сон, почти как раньше, с той лишь разницей, что я вижу цветные сны. Иногда это кошмары, но меня это не пугает. Лучше так, чем забвение. Я стала просыпаться по утрам из-за пения муэдзина. До этого я его не слышала. Настолько сильно мой мозг отключал все мои системы, исключая важнейшие для жизнеобеспечения. Теперь же утром я слушаю, как его песня эхом разлетается по пустому городу, а затем опять засыпаю. Причина, по которой я частично воскресла, кроется в том, что последние 2 дня я почти забыла про Павлика. Хотя нет, не забыла. Я просто перестала о нем думать. Мне было не до него. Моя новая подруга, та, что из соседнего номера, буквально ворвалась в мою жизнь и перевернула все вверх дном. Помнится, Павел Дмитриевич просил меня больше доверять своему сердцу, давать людям шанс и вообще стараться чаще общаться. Вот я и послушалась. Может, первое знакомство у нас и не задалось, но зато после примирения мы с Айрин, если не сдружились, то прониклись друг к другу симпатией. Расскажу немного о ней. Ей, кажется, 24 или 25. Она младше меня, но при этом словно бы старше. Где она только не бывала. Пьянствовала с Линдси Лохан на Миконосе, путешествовала в джунглях Камбоджи, похоронила своего инструктора по йоге путем сожжения тела на костре в индийском городе Варанаси. В общем, ее жизнь — сплошной телеканал Discovery. Мы выпили кофе у Айрин на балконе, а затем встретились после обеда, и я дала себя уговорить пойти с ней в салон красоты. Честно сказать, меня всегда немного тошнило от подруг, которые ходят вместе по салонам, магазинам, вечеринкам, такие «не разлей вода, подружки». Я не верила, что бывают такие отношения, когда абсолютно всем в этой жизни хочется с кем-то делиться. Но вчера на время все изменилось. Сегодня, правда, я опять считаю таких подружек тошнотворными, но конкретно вчера мы с Айрин примерно такими и были. Она привела меня в салон и усадила в кресло. Мастером оказался очень брутальный парень из Латвии по имени Макс, весь забитый татуировками. На правой его руке красовалась горилла с гитарой, на шее огромный черный крест. Я спросила, что бы это могло значить. Он сказал, что там было имя его бывшей, и после расставания он решил таким образом избавить свое тело и душу от любых напоминаний о ней. После этого рассказа я поняла, что ему можно доверять, и даже в 2 словах поделилась своей историей. «Так сколько, ты говоришь, дней прошло после случившегося?» У него был очень интеллигентный акцент, и по-русски он говорил правильно. «Наверное, 8 дней. Я и вправду потеряла счет дням. Я даже пыталась вспомнить сегодняшний день недели, но не смогла. Точно знала, что сейчас или среда, или четверг. «Поздно ты», — засмеялся он. «Что поздно?» «Поздно пришла подстригаться. Обычно девушки приходят на 4-й день после расставания. Если бы ты знала, сколько их в этом кресле было». Он говорил, а сам тем временем запустил пальцы в мои волосы и тряс их в разные стороны. «Почему на 4-й?» Я впервые слышала о том, что все девушки после расставания совершают определенный набор поступков, расписанный по дням. Первый день она в шоке и истерике. Второй день ее утешают подружки и говорят, что она точно найдет себе кого-то лучше. Третий день уходит на фильмы и мороженое, а на четвертый она хочет начать новую жизнь, и душа требует перемен. И они идут стричься и краситься. Он мне уже нравился. «Бинго!» Парень смотрел на меня в отражении. В его лысой голове отражалось солнце. «Ну, так что хотим?» Я повернулась к Айрин, которая в это время переписывалась по телефону и как будто не слышала разговора, но когда я ее окликнула, то тут же включилась в беседу ровно в том месте, где та прервалась. «Надо что-то сделать с этой челкой. Она с ней как Жанна Д'Арк. Сможешь?» Айрин озадаченно смотрела на мое отражение. Макс провел широкими ладонями по волосам влево-вправо, скривил рот и предложил сделать челку еще короче. У меня на спине выступил пот. Я жутко нервничала из-за того, что впервые за последние 20 лет сижу в кресле парикмахера, но успокаивала себя тем, что хуже точно быть не может. На меня накинули мантию, и далее я с ужасом наблюдала, как мои рыжие волосы летят в разные стороны. Я уже даже мысленно примеряла на себя парик, который висел на пластмассовой голове, стоящей на подоконнике. Но через 20 минут вдруг поняла, что такое мероприятие, как стрижка, и правда может, пусть и не очень надежно, но все же склеить разбитое сердце девушки. «Пошли помоем», — скомандовал мастер. Я лежала и смотрела на потолок. Мои волосы и так были редкими, но сейчас после стрижки мне казалось, что Макс моет лысый череп. В какой-то момент он принялся с силой нажимать кончиками пальцев на кожу головы. Я вздрогнула. «Это что сейчас было?» — удивилась я. «Это был массаж головы. Не понравилось?» «Нет, просто немного неожиданно. Если это входит в стоимость стрижки, то я не против». Тут я закрыла глаза, и он еще раз проделал то же самое. А дальше, дорогой дневник, случилось чудо. Я смотрела в зеркало и не могла поверить в то, что это я. Стрижка получилась немного мальчишеской, но она как будто сделала меня моложе. Мне впервые вдруг понравились мой нос и изгиб бровей. Почему никто раньше мне не говорил, что для того, чтобы стать увереннее, надо всего лишь оказаться брошенной у дверей ЗАГСа и сходить к правильному парикмахеру? Так как челка короткая, а волосы мягкие, лучше ее чем-то фиксировать. Он открыл шкафчик, извлек оттуда какую-то баночку и протянул мне. «Вот тебе подарок от меня. Пусть этот мудак поскорее забудется». «Спасибо, но вряд ли я с этим справлюсь», — промямлила я, показывая на баночку. «А тут и справляться нечего. Разотри между ладонями немного и нанеси на влажные волосы. Будет как сейчас, гарантирую». Он улыбнулся и, как тореадор, изящным жестом снял с меня накидку. Айрин захлопала в ладоши. Стрижка стоила недешево, 500 турецких лир. Моя подруга сказала, что, как и обещала, за все заплатит, но ее карта не сработала. Потом еще раз и еще. Она выругалась матом и обратилась ко мне. «В этой стране вечно какие-то проблемы. Моя американская карта работает через раз. Ты можешь заплатить, а я вечером сниму и отдам?» Я прикинула. На моей карте было примерно 17 тысяч. 500 лир по нынешнему курсу получалось около 2000 в рублях. Я протянула свою, и деньги списали. Мы уже уходили, когда Макс спросил. «Ну что, теперь следующая стадия?» «А какая следующая стадия?» — повернулась я к нему. «Как какая? Уйти в отрыв?» — удивился он. «Ты в Турции! Веселись! Напейся!» «Тамам!» — воскликнула я. Макс засмеялся, а Айрин непонимающе взглянула на нас, и я сказала ей, что позже объясню, что это значит. Мы прогулялись по пляжу, выпили апельсинового фреша, затем я пошла в номер, а она — разбираться с картой. Я смотрела на себя в зеркало в ванной и не могла поверить, что это я. К как будто вместе со стриженными волосами в урну сгребли и выбросили часть моих проблем. Красавицей я не стала, но выглядела значительно лучше. Мне захотелось показаться матери. Все же произошли кардинальные перемены во внешности. Я позвонила ей по видеосвязи. Первое, что я увидела, это ее ухо. «Мама, я звоню по видео. Не надо прикладывать телефон к уху». Далее изображение описало круг, и передо мной появилось вытянутое лицо матери. С этого ракурса она выглядела старой и некрасивой. «Что случилось?» — спросила она. Я видел ее ноздри и часть потолка за ее головой. «Ты не можешь поднять телефон так, чтобы я не видела волосы у тебя в носу?» Камера взмыла вверх, и мать предстала в привычном виде. «О, Господи, ты подстриглась? Сейчас?» Эта женщина впервые видела меня с короткими волосами, но отреагировала именно так. «Что значит сейчас? Тебе не нравится?» «Ты стала похожа на своего отца!» «Значит, не понравилось». «И что? Я его дочь?» Я уже жалела, что позвонила. «К сожалению, да. Это точно не исправить». Мать отвернулась. «Стричься сегодня — плохая идея». «Почему же, мама?» «Потому что убывающая луна. Хорошо, что ты еще не покрасила волосы». Мать все еще смотрела на что-то, что было левее нее. «А ты, значит, стрижешься в правильные фазы луны?» «Всегда!» — отрезала она. «Так почему же твоей стрижке это никак не помогает, мама?» Я мысленно похвалила себя за этот вопрос. «Что ты имеешь в...» Мать зависла и рассыпалась на пиксели. «Мама, ты зависла? Или это аневризма головного мозга?» Из телефона доносились какие-то обрывки звуков, но разговор можно было заканчивать. Мы испортили друг другу настроение, значит, общение состоялось. Я отключилась. Я вспомнила слова Макса про то, что теперь следует уйти в отрыв. На моей карте осталось 1015. Если сильно не шиковать, то можно и напиться. Но с кем это сделать? Зейнеп, хотя и относилась ко мне хорошо, на роль собутыльницы не годилась. Мартин, наверное, уже покорял высоты турецкого побережья. Юсуфа я вообще мало знала, а больше знакомых у меня не было, не считая Айрин, конечно. Она идеально для этого подходила, но я боялась ей это предлагать и вообще не хотела набиваться к ней в подружки. А знаешь почему, дорогой дневник? Потому что она мне невероятно нравилась, и я боялась ее спугнуть. Словно я опять очутилась в школе и, будучи серой мышью, мечтала подружиться с самой красивой девочкой в классе. Айрин являлась полной моей противоположностью. Она была красавицей. У нее, так же, как и у меня, до стрижки каре, вот только волос в 6 раз больше, и лежат они естественно и красиво, словно растрепанные морским ветром, и блестят. Я долго думала, кого она мне напоминает, и вспомнила молодую Софи Марсо. От Айрин буквально перла энергией. Когда она шла со мной по улице, на нее оборачивались все, от бездомных собак до продавцов мороженого. И дело было даже не в сосках, которые торчали из-под футболки, хотя, наверное, и в них тоже, но и в том, что она казалась каким-то сгустком энергии, красоты, харизмы и сексуальности. Она была как шаровая молния, не шла, а летела. Я просто мечтала стать ее подругой, но не знала, как это сделать. Я открыла шкаф и достала платье. Я собиралась надеть его на фотосессию у моря. Мы с Павликом, как и любая пара в медовый месяц, хотели запечатлеть свое счастье на века и запланировали съемку. Длинное платье, которое, по моей задумке, должно было красиво развиваться на ветру, висело в целлофане, еще с биркой. Куплено оно было специально для такого случая. Я сняла пленку и приложила наряд к себе. Выглядело неплохо. Мне было обидно, что я выбросила балетки, но с кедами, подумала я, тоже будет хорошо. А потом, дорогой дневник, мне стало как-то не по себе. Я хотела понравиться малознакомой мне девушке, и это было странно. Но прозябать остатки дней медового месяца в номере являлось не лучшей перспективой. Я решила поспать, чтобы вечером не быть сонной. Я надеялась именно сегодня приступить к новой фазе оздоровления моей растоптанной девичьей души. Аккуратно, чтобы не помять укладку, я легла на кровать, разместила голову между подушками, так и уснула. Вечером я в бледно-розовом платье спустилась к ресепшн, но чувствовала себя уже не так уверенно, как днем, хотя прическа моя и правда почти не помялась. Я села на террасе и стала ждать, когда появится Айрин. У нас завяжется разговор, и я предложу ей повеселиться. Ко мне подбежала Зайнеп. Она явно была впечатлена моими метаморфозами. Днем, когда я вернулась в отель, ее не было. «Мадам Вария, какая вы красивая! Вам так надо выглядеть всегда! Теперь вы совершенно другая!» Я улыбнулась и поблагодарила, а затем показала на стул, чтобы она со мной посидела. Зайнеп покосилась на ресепшн, но туристов не было, и она села. Я спросила ее, не кажется ли мой вид совсем уж нарядным. Она замотала головой и руками одновременно. «Нет-нет-нет, вам надо было раньше это сделать». Она поправила мне лямку на плече. «Это меня уговорила сделать моя соседка», — негромко сказала я. Улыбка на лице Зайнеп застыла. «Я знаю, что так нельзя говорить про постояльцев, но она мне не нравится». И она оглянулась, чтобы убедиться, что нас не слушают. «Почему?» — так же негромко спросила я. «Она переспала с женатым мужчиной». Эту фразу Зайнеп процедила сквозь сжатые зубы. «Откуда ты знаешь?» Я была удивлена этой новостью. «Этот мужчина часто останавливается у нас в отеле. У него есть жена и двое детей, но в этот раз он прилетел один, на 2 дня раньше, а его жена и дети присоединились к нему только сегодня». В эту минуту мимо нас прошла семья. Родители с 2 детьми. Один был в коляске. Зайнеп вплотную придвинулась ко мне. «Это они. Бедная, мне так ее жалко». Тут я почему-то еще больше зауважала Айрин за ее смелость и отсутствие каких-либо моральных принципов. Захотела секса, получила секс. Может, он сам ее соблазнил и не сказал, что женат, вдруг осенило меня. Но Зайнеп помотала головой. Она рассказала, что видела, как Айрин первая начала делать все, чтобы понравиться этому женатому мужчине. А со слов Юсуфа, который обслуживал их в баре, куда они переместились с отельной террасы, Зайнеп узнала, что он показывал ей фото детей на телефоне. «Разве так можно?» — она вопросительно смотрела на меня и ждала ответа. «Но это еще не все. У нее до сих пор не оплачен номер». «Как это?» — я вспомнила случай в салоне красоты. «Ее карта не считалась». Она наорала на меня, сказала, что терминал у нас не работает, и пообещала заплатить наличными, но уже 3 дня не платит. А что говорит? Говорит, чтобы мы ее не доставали, но мы, честно сказать, только 1 раз ее об этом спрашивали. Тут Зайнеп резко отодвинулась. К нашему столу подошла Айрин с бумажными пакетами, в которых были покупки. «Черт возьми!» — она картинно ударила себя по лбу. «Я же должна тебе денег, совсем забыла. Я их честно сняла, но опять потратила», — говорила она на русском. Зайнеп вопросительно смотрела на меня. «Знаешь что, давай я подарю тебе часы. Мне когда-то купил их отец в Париже. Они очень дорогие, но мне вообще не нравятся». Она расстегнула ремешок на запястье и протянула мне. Я замотала головой, Зайнеп тоже, но соседка и слушать не хотела, положила на стол передо мной. Мне таких прежде не приходилось видеть. «Это Ван Клифф Кадена. Погугли, такие были у Грейс Келли». Айрин как-то очень картинно зевнула и сказала, что этот день ее вымотал, и она не прочь лечь спать пораньше. «Я завтра уезжаю. Тут на яхте будут мои друзья. Они пригласили меня сплавать с ними на Родос. Но когда я вернусь, предлагаю напиться. Что думаешь?» Я пожала плечами, словно мне без разницы, когда с ней пить. Но на самом деле я расстроилась. «Отличное платье. Будь в нем послезавтра. Оно требует шампанского и музыки». Она развернулась на пятках и ушла к лифту. Зейнеп тут же достала телефон и начала вбивать название часов. «Мадам Вария, это дорогие часы. Смотрите». Она протянула мне смартфон. На картинке были не точно такие же, но похожие. И стоили они $32 000. У меня чуть снова не началась паническая атака. На ресепшене зазвонил телефон, и Зейнеп пошла на рабочее место. Но прежде взглядом передала мне столько информации, сколько не сказала за весь вечер. «Сейчас я сижу у себя в номере, дорогой дневник. Пишу все это уже третий час и думаю, что же такого приготовила мне жизнь? Часы я планирую положить в сейф и попробую вернуть их Айрин в нашу следующую встречу. А пока она не состоялась, надо провернуть еще одно важное дело. Разобраться с этой чертовой фотографией, которая мозолит мне глаза на тумбочке. Кажется, пришло время выяснить, почему этот гад бросил меня у ЗАГСа и что за тайны он от меня скрывал. Пошла спать.